Упрек, брошенный маленькому Люка, которому так хотелось выглядеть строгим, прозвучал насмешкой. Дождь. Монотонный, холодный дождь под низким небом зарядил надолго. Во всех кабинетах свет, везде на полу мокрые следы. Люка как раз расследовал кражу со взломом на складе на набережной Жавель и торопился уйти. Он посмотрел на Мегре, словно спрашивая, ну, как быть? Но тут прозвенел звонок на доклад, и Мегре в ответ только пожал плечами, что означало «это уж твое дело». «У вас есть телефон?» — задал вопрос бригадир. «У консьержки. Вы живете в меблирашках?» «Нет, в собственной квартире. Одна, я вам уже сказала». «Если я вас отпущу, вы не боитесь повстречаться со Скаром? Я хочу домой». Держать ее до бесконечности было нельзя. Она уж дала показания в комиссариате квартала. «Позвоните, если он объявится снова», — попросил, вставая Люка. «Надеюсь, вы не собираетесь уезжать из города?» «Нет, с какой стати?» Выпустив ее, он смотрел, как она шла по длинному коридору, потом чуть задержалась на площадке. Мужчины оборачивались ей вслед, чувствуя, что она из другого мира, из мира ночи, чужая в резком свете зимнего дня. У себя в кабинете Люка ощутил оставшийся после нее запах, запах женщины, постели. Он позвонил в дежурную службу полиции. «Ничего насчет графини? Ничего?» Открыв дверь инспекторской, Люка позвал, не глядя. «Лапуэнт!» — тот ответил. «Он только что вышел. Не сказал, куда. Обещал, сейчас вернется. Передай ему, что мне нужен. Не по поводу Орлетты, не по поводу графини, а чтобы ехать со мной на набережную Жавель». Лапуэнт вернулся через четверть часа. Надев пальто и шляпы, мужчины отправились к станции метро Шатле. После ежедневного доклада у шефа Мегре уселся за стол, заваленный бумагами, и раскурил трубку, дав себе слово все утро не сходить с места. Орлетта ушла из уголовной полиции примерно в половине десятого. Села она на метро или в автобус, чтобы добраться до улицы Нотр-Дам-де-Лорет, это уж никого не интересовало. А может быть, зашла в бар съесть круассан и выпить чашечку кофе со сливками. Консьержка не видела, как она вернулась. Да и дом, расположенный в двух шагах от площади Сен-Жорж, напоминал, по правде сказать, проходной двор. Около 11 часов консьержка решила подмести лестницу корпуса «Б». Заметив, что дверь в квартиру Орлетты приоткрыта, она удивилась. На набережной Жавель Лапуэн был рассеян, чем-то озабочен, и Люка, обратив внимание на странный вид инспектора, поинтересовался, уж не болен ли тот. Кажется, простыл. Они еще продолжали опрашивать обитателей домов по соседству со взломанным складом, когда в кабинете Мегре звонил телефон. «Комиссариат квартала Сен-Жорж!» Участок на улице Ларош-Фуко, куда зашла Орлетта в половине пятого утра и где заснула на скамейке. «Секретарь передал мне, что сегодня утром к вам отправляли девицу Жанну Лелё по прозвищу Орлетта, то, что подслушала какой-то разговор об убийстве графини». «Да, я в курсе», — Мегре нахмурился. «Убита?» «Задушена в своей квартире, так что обнаружили». «Она была в постели?» «Нет». «Одета?» «Да». «В шубке?» «Нет, в черном шелковом платье, по крайней мере, так говорят мои люди. Я там еще не был, решил сначала позвонить вам. Дело, по-моему, серьезное». «Конечно, серьезное». «Насчет графини ничего нового?» «Пока ничего. Может быть, долго еще не будет. Вас не затруднит сообщить в прокуратуру?» «Сейчас позвоню и сразу же выезжаю на место. Я думаю, так лучше». «Странное дело, правда? Бригадир, дежуривший ночью, не особенно-то волновался, она была пьяна. До встречи, до встречи!» Мегре хотел взять с собой Люка, но перед его пустым кабинетом вспомнил о расследовании на набережной Жавель. Не был на месте Лапуэнта. Жан-Вье только что вернулся, еще не успел снять мокрый холодный плащ. Глава вторая. Поехали. Как обычно, в карман он сунул две трубки. Жан-Вье остановил машину уголовной полиции у тротуара, и оба мужчины, одновременно повернув голову, чтобы проверить номер дома, удивленно переглянулись. Нигде, ни перед зданием, ни под аркой, ни во дворе. Они не увидели ни одного человека, и только в отдалении прохаживался полицейский, направленный сюда комиссариатом для поддержания порядка. Причина такого спокойствия выяснилась довольно-таки быстро. На пороге Привратницкой их встретил господин Делан, комиссар квартала. За ним стояла крупная, невозмутимая женщина с умным лицом. — Госпожа Буа, — представил Делан, — жена нашего сержанта. Обнаружив труп, она закрыла дверь своим ключом и сразу же позвонила нам. В доме еще никто ничего не знает. Словно благодаря за комплимент, женщина слегка наклонила голову. — Наверху есть кто-нибудь? — поинтересовался Мегре. — Инспектор Ланьон с судебно-медицинским экспертом. А я тут беседую с госпожой Буа, и мы вместе думаем, что же это за графиня. — В нашем квартале никаких графинь нет, — заявила консьержка. Ее осанка, голос, манера речи — все говорило о том, что она считает своим долгом быть безукоризненным свидетелем. Девушка была тихая. Правда, мы с ней мало общались, она ведь возвращалась под утро и почти весь день проводила в постели. Давно она у вас здесь поселилась? 2 года назад. У нее двухкомнатная квартира в корпусе Б в глубине двора. У нее что, часто бывали люди? В общем-то, никогда. А мужчины? Если и приходили, я не видела. Разве что на первых порах. Когда она переехала и уже устроилась, я раза два замечала пожилого коренастого мужчину, которого приняла сначала из-за ее отца. Ко мне он никогда не обращался и, насколько я знаю, больше не появлялся. В доме много жильцов, полно контор, особенно в корпусе А, разве всех упомнишь? Я попозже зайду поговорить с вами. Дом был старый. Из подарки одна лестница вела налево, другая направо, обе темные, с мраморными и эмалированными табличками, извещающими, что на первом этаже дамский парикмахер, на втором массажистка, на третьем мастерская искусственных цветов, юридическая контора и даже ясновидица экстра-класса. Плиты двора блестели от дождя. Напротив, через двор виднелась дверь, над которой чернела буква «Б».